Глава 4. Москва. Завоевание казаков в Восточной Сибири. Москва под владычеством татар и митрополит Петр. Дань татарам. Укрепление на южной границе. Возвращаемся к прерванному рассказу. В этот же раз патриарх сообщил нашему учителю о царице Хота и Хатай и о том, что она присылала недавно к царю с изъявлением покорности. Московиты называют на своем языке страну Хота и Хатай Китаске. Рассказывают, что из вышеупомянутых благословенных казаков, покоривших эти страны, отправилось около 400 человек с ружьями по направлению к востоку из страсти к путешествиям. Употребив много времени на поход, они достигли до границы упомянутой страны. Войско, охранявшее границу, увидев казаков, очень испугалось, ибо казаки тотчас же выстрелили из ружей, и те все попадали ниц на землю. Вставши, они повели их учтиво к царице, которая, по их словам, была вдова и правила государством вместе с маленьким сыном. При виде казаков она сильно изумилась. Угостив их и оказав почет, царица просила их выстрелить из ружей, и когда они выстрелили, на жителей города напал страх пред казаками. Отыскали переводчика, и царица спросила казаков об их царе. Они сказали ей, что он могуществен и имеет много войска. Она удивилась, что во вселенной есть другой мир и страны, кроме ее, ибо они думали, что они одни в мире, да будет благословенно имя Всевышнего Бога. Она сказала им: «У нас написано, что белый царь должен завоевать все страны. Быть может, это ваш царь?» «Да», — отвечали казаки, — «и он уже покорил большую часть земли». Она стала просить их, говоря: «Может быть, вы примете на себя посредничество между нами для выражения ему нашей покорности, дабы он защищал нас от врагов и прислал нам с вашей стороны для охраны ратников с ружьями, как у вас, а мы пошлем ему казну». Казаки попросили ее отправить посла и прибыли с ним к царю, имея с собой подарки, слитки серебра. Нам рассказывали, что в той стране серебро так обыкновенно, как камень, и что в домах потолки делаются из серебра вместо камней и досок, так как вся почва в той стране изобилует серебром. Царь хотел послать привезти того серебра. Посол же царицы, по оказании ему почета и обласканный царем, отправился в обратный путь. Сочли, что они были в пути целых 6 лет, и что если бы даже серебро было золотом, потребовалось бы расходов и туда больше, чем оно стоит, потому от него отказались. Царь хотел послать царице ратников, но и этого не нашли возможным по причине отдаленности той страны. И царица хотела прислать царю войско, сражающееся луком и стрелами, но также отказалась от этого вследствие дальности расстояния, так как сочли, что нужно 6 лет для пути туда и обратно, а это вещь невозможная. Казаки привезли с собою пленников, которые сообщили о своей стране, что там есть церкви и колокола, в кои постоянно звонят, и что они совершают поклоны, но никто не знает кому, ибо христианская вера за давностью времени ими забыта. В древнем тактикон уставе антиохийского патриарха упоминается об одной из 4 кафолических стран в таких словах: «Третья кафолическая страна есть Хота и Хатай. Мы находим теперь очевидные признаки справедливости этого в том, что они звонят в колокола и совершают поклоны. Имея основание в своих книгах, мы сказали им, что они входят в состав области патриарха Антиохийского, чему они удивились. Патриарх Никон сообщил, что он послал к ним 500 священников, которые крестят их ночью и днем. Он сказал: «Они уведомили меня, что ежедневно крестят более 20 000». Так он рассказывал. Не знаем, правда это или ложь, Бог весть. Эта страна, как говорят, лежит за морем-океаном и представляет ряд крепостей по берегу моря. Со стороны Московии нет туда иного пути, как только сушей. По этой причине, как говорят, король Испании завоевал часть этой страны и из нее получил свое серебро. Что касается золотого султана, то страна его близка к внешней передней Сибири и лежит между севером и востоком. Султан этот покорился при отце теперешнего царя. Казаки завоевали его страну и привели его к покорности. Он ежегодно присылает в виде дани царю слитки золота, ибо у него есть золотой рудник, седла, расшитые золотом, и другое, породистых лошадей и чудесные кольчуги из желтой меди, которые тверже стали. Говорят, что расстояние до его страны составляет около года пути. Жители ее безобразны лицом и более дики, чем лапани. На шее у них всегда висят большие деревянные четки. Этого султана называют Алтун-Падишахи, золотой царь. Говорят, что он ханифийского исповедания, так как до времен царя Ивана весь северо-восточный угол был заселен ханифийцами, то есть мусульманами. Во дни Василия Македонянина даже в самой Москве были татарские цари. Когда он прислал свою сестру к киевскому царю Владимиру, и вся та страна приняла крещение от руки святого Петра, о коем мы уже рассказывали, святой прибыл в этот город, находившийся во власти татар, и совершил великие чудеса. По этой причине его очень полюбили и верили всему, что он говорил им. Видя, что они не веруют во Христа, он сказал им: «Вот я пошлю от Господа огонь, который пожжет вас, и воду, которая потопит этот город. Уходите из него на некоторое время». Они поверили ему и ушли в пределы Казанской области, а святой немедленно послал за царем Владимиром и его войском и отдал ему во власть этот город вместе с другими без труда и войны. Потом, усилившись, они завоевали много областей. Этот Владимир имел 12 сыновей, и каждому из них дал во владение по области. Он построил много городов, и до сих пор существует город его имени, называемый Владимир. По этой причине с того времени владения раздробились, и стало, как мы уже упомянули, 70 областей, что продолжалось до времен царя Ивана. Затем святой Петр заключил договор между русскими и татарами, наложив в пользу последних дань, которую должны были вносить им ежегодно Владимир и его дети, чтобы татары утешились в потере своей страны, причем произнес анафему на того, кто нарушит договор. Этот же самый святой построил вторую стену города вне дворца, ибо во времена татар не было ничего, кроме крепости, которая есть дворец. Договор оставался в силе между ними до времен царя Ивана, который пошел и завоевал Казань, откуда оставшиеся в живых татары ушли в Астрахань. Когда же он и ее взял, они бежали в татарскую страну, которой владеют в настоящее время. Именно Крым, Бахчисарай, Кафу и иные. От Астрахани до Крыма резиденция хана, расстояние только 15 дней пути. Татары владели областями и городами, лежащими влево, если идти из Путивля в Москву. И теперь еще эта страна называется их именем. Цари московские захватили ее хитростью. На пространстве более чем в 40-50 дней пути лежали пустые заброшенные земли. Каждый царь посылал построить там крепости, села и таким образом захватывал область, потому что у татар не было сил охранять ее. Так продолжалось до времен теперешнего царя, который в свое царствование соорудил 16 крепостей, назвав их своим именем, кроме крепостей и фортов, которые он построил на берегу рва, выкопанного им между его страной и татарской. Говорят, что этот ров очень велик и широк, и имеет в длину 5000 верст. Именно он тянется от окрестностей Путивля почти до великой реки Волги. На краях рва утверждены связанные между собой бревна с удивительными приспособлениями. Царь выстроил на нем 30 больших крепостей, а на расстоянии каждых 30 верст по укреплению с 500 стражей. Говорят, что эта стража составляет около 60 тысяч ратников. Другие говорят, что не 60, а 150 тысяч. Они сменяются через каждые 6 месяцев. Для них устроены там города и селения и заведены посевы на тех землях, которые были пусты и заброшены. По этой-то причине со времен нынешнего царя татары ни разу не переступали границы его земель, и многие области их, близкие к Московии, завоеваны московитами. Крым, резиденция хана, отстоял прежде от Московии на 40 дней пути. А теперь он отстоит от границы Московского царства только на 5 дней. Поэтому царь ежегодно дает хану и мурзам казну. Денег, соболей, белок, горностаев, почетные платья и прочее. По словам некоторых, это обходится ему в 12 тысяч пиастров. Другие говорят, что прежде, со времен святого Петра и позднее, дань была 40 тысяч динаров, но теперь, при нынешнем царе, все это прекращено, и он посылает татарам лишь весьма незначительную сумму, около 12 тысяч динаров. Да и то не из страха перед ними, а в виде арендной платы за их земли, которыми завладели московиты. Если бы не проклятие святого Петра, они бы всему этому положили конец. Прежние цари не умели устроить дело так, как нынешний царь, который оградил себя от татар упомянутым большим рвом, крепостями, фортами, башнями, со множеством пушек и многочисленным охранным войском, стоящим постоянно на страже. Вот уже около 10 лет он царствует, и татары не переступали границы его владений и не взяли из них ни одного пленника. У них совсем не стало силы. В течение 2 лет, как мы были в этой стране, царь хотел прекратить посылку казны, но между ним и его врагами-ляхами возникла война, и потому он этого не сделал, зная, сколько миллионов золота ляхи обещали татарам, чтобы те пришли к ним на помощь. Впрочем, они только посмеялись над татарами и ничего им не дали.